Генриху Кёзелицу в Венецию. Рапалло, 1 февраля 1883 года. Дорогой друг, я долго не писал вам, и так было правильно. Мое здоровье снова попривыкло к тому состоянию, которое, я думал, уже осталось в прошлом. Это была сплошная мука, телесная и душевная, и нынешняя погода, стоящая в Европе, тоже немало здесь поучаствовала. Правда, в последнее время снова выдалось несколько ясных прозрачных дней, и вот я снова в ладах с самим собою. Все-таки великое благо, когда можно в одиночестве разобраться с самим собою. А ведь сколь многие не свободны и вынуждены общаться с другими, отчего их бремя только удваивается. Замерз я на этот раз, между прочим, как никогда. И есть хуже, чем теперь мне тоже не доводилось. Мне сейчас просто необходима перемена места. Я уже снял был эту комнату в Генуе, где жил прошлой зимой. Однако последнее полученное мною известие, господин, живущий нынче там, передумал и решил остаться. Моя старая добрая знакомая госпожа Мейзенбук пригласила меня в Рим, с определенностью пообещав мне кого-то, кто ежедневно в течение 2 часов будет писать под мою диктовку. Мне же как раз срочно нужен кто-то, кому я могу диктовать. Так что теперь я намерен переселиться в Рим, хотя, как вы знаете, это место не особенно мне подходит. Однако, возможно, вам будет приятно услышать о том, что именно я собираюсь диктовать и готовить к печати. Речь идет о совсем небольшой книжке, где-то в 100 печатных страниц. Однако это лучшее из всего, что я написал. И с написанием этой вещи я снял с души тяжелый камень. У меня нет ничего более серьезного и вместе с тем более светлого. Я желаю всем сердцем, чтобы этот цвет, к которому мне даже не хочется примешивать никаких других цветов, все больше становился цветом моего естества. Книга будет называться «Так говорил Заратустра». Книга для всех и ни для кого.